Она то и дело просовывала под них ладонь и резким движением машинально отбрасывала назад, но уже через секунду, точно смеясь, они упрямо возвращались на прежнее место, укрывая не только голые плечи, но и пылающее лицо, оставляя лишь черточки бровей да обморочную глубину беспокойных глаз. Гордеев на минуту вышел во двор, затем, возвратившись, сказал, что с утра погода будет нелетная, и предложил им остаться ночевать. И сам вскоре завалился спать. Посидев еще немного, Николай вышел с Шурой на крыльцо подышать воздухом. Ночное небо было густым и близким, вычищенные звезды, не прячась, в привычном своем порядке сгрудились на темной вогнутой сфере. Казалось, это огромное стадо светящихся мотыльков ждет своей очереди, чтобы, прочертив короткую дугу, упасть на землю. Со стороны близкой Лены наносило речной свежестью, и Николай, вспомнив прогноз Гордеева, сказал, что по всему видно, утром будет туман. Неожиданно Шуру начал бить озноб. Он, полуобняв, прикрыл ее пиджаком, и Шура, внезапно повернув лицо, потянулась к нему губами. — Мне что-то холодно, знобит, — сказала она. — В бане тепло, — на мгновение оторвавшись от ее мягких податливых губ, сказал он. — Можно согреться. — Надеюсь, ты меня там не съешь, — прошептала она. Николай удивился ее вопросу и тому, как легко согласилась она идти в баню, где было действительно тепло и все еще пахло березовыми вениками. У Романовой от первого брака был уже сын Юра. Позже она призналась, что трусила, как бы он, узнав об этом, не отказался встречаться с нею, что, когда у себя в службе узнала, что летит с ним, она почему-то всегда вспоминала баню, запах веников, его губы. «На вылет я не шла, а летела», — говорила она. «С другими летать было скучно. Все предлагаемое меню знаешь заранее, стандартное служебное ухаживание, после полета обязательное приглашение в ресторан». И Поротов любил летать с нею. Когда она появлялась на самолете, у него возникало удивительное, такое непривычное среди чехлов, заглушек, запаха керосина, казенной краски, чувство семейного уюта. Он знал, в салоне будет чисто и опрятно, у пассажиров на борту будет порядок, один ее вид заставит всех быть собранными и подтянутыми. Николаю нравилось, что она умела держать экипаж от себя на положенной дистанции. Уж кто-кто, а он-то знал своих коллег, дай им пальчик, откусят руку. Даже невооруженным глазом было видно, что за ней среди аэропортовских мужиков шла настоящая охота. Не только холостяки, которым делать это полагалось, но за Шурой приударили и женатьки, да еще как! Некоторые готовы были бросить свои семьи. Но Романова держалась достойно, обжигая своими огромными черными глазищами, с шутками и прибаутками, отшивала своих многочисленных ухажеров. Особенно злился Николай, когда видел с нею Полищука. Поротов знал, что она благосклонно принимает его ухаживание, терпел, но все же иногда срывался. — Коленька, да не сердись ты, — говорила она, ластясь к нему, как кошка, — лучше тебя в аэропорту все равно никого нет. «Я не сержусь, но предупреждаю», — хмурился Поротов. «Вот еще новости. Ты кто, муж мне или сторож?» — простодушно вскидывала она свои длинные ресницы. «Из-за него я, можно сказать, стала почти как монахиня, а он дуется. Будь твоя воля, ты бы меня вообще посадил под замок». «Такую посадишь», — качал головой Поротов. «Вертихвостка ты, вот кто». «Еще одно слово, и ты даже моего хвоста не увидишь», — прижавшись к нему, обреченным голосом говорила Романова. «Я его, дурочка, даже во сне вижу, а он женихов каких-то приписывает». Вернувшись в город, Поротов узнал, что его посылают переучиваться на другой самолет. Шура обрадовалась и сказала, что свадьбу они сыграют сразу же после его возвращения.